Оставив его, старец удалился. Но еще не успел он достигнуть до келии, как вновь нагнал его другой инок, говоря: «Отец Андроник отходит ко Господу». Старец немедленно снова послал за ушедшими отцами и сказал им: «Вернитесь со мной к отцу Андронику». Те, возвратившись, застали Андроника еще живым и получили от него благословение. Когда Андроник в мире скончался, между скитянами Октодеканского монастыря и другого, иноки которого носили белые одежды, произошел большой спор. Последние говорили: «Покойный наш брат, и мы хотим его взять в наш скит, чтобы нам помогали его молитвы». Точно так же и отцы скита Октодеканского говорили: «Этот брат наш, и поэтому пусть он будет положен с блаженной сестрой его Афанасией». Тогда скитники другого монастыря сказали: «Как укажет архимандрит Октодеканского скита, так мы и поступим». Старец повелел похоронить Андроника с Афанасией. Между тем скитяне-белорисцы, и не желая послушаться его, потому что их было большинство, и они говорили: «Старец выше страстей и больше не боится брани духовной, а мы, будучи юнейшими, хотим иметь у себя нашего блаженного Андроника, чтобы он помогал нам своими молитвами. Довольно того, что мы оставили вам Афанасию». После этого скитяне едва успокоились и похоронили преподобного Андроника вместе с блаженной Афанасией, восхваляя Бога, дивного во святых своих. Слава ему во веки веков. Аминь.